Была бы на то воля Данхила, подозреваю, он бы ни за что не явился сюда, но поступиться принципами его вынудила острая необходимость. В последних двух походах мы потеряли 5 полевых врачей. Найти хотя бы 3 мальчишек, согласных присоединиться к разведке и обучаться под началом у именитого врача, было почти жизненно необходимо. Да и пришли мы в кадетский корпус весьма вовремя, как раз близился выпуск новобранцев. 3 года пролетели незаметно, но не могу сказать, что это было легкое время. Разведчики были вынуждены покинуть привычный, уютный замок и разместиться в специально выделенных для них казармах. Лично я отнесла бы это к числу жирных минусов, но были и плюсы. Популярность разведотряда среди населения значительно возросла. Люди провожали и встречали их с походов, как героев. Имена Эрвина и Ривая были у всех на слуху. Они были знамениты и крайне любимы толпой. Такие перемены не могли не радовать. По крайней мере, меня. Отношения с Риваем не скажу, что было легко и безоблачно, но и таких потрясений, как прежде, я больше не испытывала. Первые полгода после того, как я вернулась к нему, прошли на удивление спокойно. Он относился ко мне как никогда трепетно, ну, насколько это вообще для него возможно. Не было никакой романтики и нежных признаний в больших чувствах, но он давал мне ощущать себя любимой, так, как мог. Это было приятное время, вот только за последующие 2,5 года все как-то само собой начало медленно разрушаться. Я до сих пор не знаю, что послужило причиной. Может быть, мы просто постепенно стали отдаляться друг от друга. Может, просто устали от этих отношений. Но вместо того, чтобы расстаться, продолжали до сих пор отчаянно цепляться друг за друга. Множество раз я сама хотела от него уйти, и что-то каждый раз останавливало меня. Возможно, это были чувства, поостывшие, успокоившиеся, мерно пылающие, а не бушующие ярким пламенем, как прежде. Не знаю, я привыкла к нему и привыкла быть с ним. Думаю, Ривай тоже привык ко мне. Мы были вместе слишком долго, приучив друг друга к себе. Мы стали идеальной парой, понимающей партнера с полуслова, взгляда, жеста. Притерлись, научились быть лучшими, изучили друг дружку от корки до корки. Мы стали превосходно совместимы, медленно, методично поработав над всеми проблемами и причинами их возникновения. Мы вызубрили характер и поведение, малейшие привычки, и по дороге не заметили, как потерялась страсть, как куда-то делась необходимость в партнере, как исчезла наша ненормальная одержимость. Наверное, я все еще любила его, только теперь любила нежно, трепетно, спокойно, любила так, как любят люди, прошедшие через огонь и воду, возможно, так, как любят те, кто пронес свои чувства через бесконечные годы. Время от времени задумываясь над этим и анализируя эти изменения, я решила, что, быть может, просто повзрослела. Что обо всем этом думал Ривай, я не знаю, не спрашивала. Мы стали реже видеться, с головой уйдя в работу. За прошедшие 3 года я ловила его на изменах 5 раз, но больше так ни разу не определилась, что знаю об этом, хотя он не особо скрывался и, скорее всего, прекрасно понимал, что я в курсе. Мне настолько надоели скандалы с ним, что я предпочла закрыть на это глаза и делать вид, что ничего не происходит. И чем безразличнее я была, тем отчаяннее, тем сильнее цеплялся за меня Ривай после каждой измены, становясь почти прежним. Его хватало на пару недель, а потом он вновь охладевал, что ли. Может, считал, что я никуда не денусь, видел, что я не предпринимаю попыток оставить его и уйти, потому успокаивался, и все возвращалось в привычное русло. Также я помирилась с Матеем. Каждый раз, отправляясь навестить бывшего ученика, Данхиль уговаривал меня отправиться с ним. Говорил, что мальчишка скучает, жалеет о своем поведении. 1 год назад я сдалась и поехала со стариком в деревню, в которой когда-то жила и которую покинула с не самыми приятными воспоминаниями. Матей был счастлив меня видеть, хоть и немало смущен. Я испытывала схожие чувства. Поначалу мы не знали, о чем говорить, а потом Матей вдруг взволнованно выпалил извинения за свое некрасивое поведение, чем рассмешил меня, и разговор заладился сам собой. Мне не хотелось ехать в кадетский корпус, не хотелось смотреть на детей 15-17 лет, рвущихся в бой сражаться с монстрами. Я считала бесчеловечным отправлять таких детей на бойню, но моего мнения никто не спрашивал, а оставить своего наставника одного в такой непростой для него момент было выше моей совести. Мы прибыли как раз к окончанию утренней тренировки, как я поняла, остальной день у ребят был свободен, так что, Данхиль послал меня немного прогуляться, а сам засел с внушающим ужас одним своим видом шадисом в его кабинете. Неспешно прогуливаясь по лагерю и проходя мимо небольшой стайки мальчишек и девчонок, я краем уха услышала выкрики одного из детей о том, что он мечтает поступить в разведотряд и сражаться с титанами. Миловидный шатен с искоркой сумасшедшенки в ярких, зелено-голубых глазах. Его пыл поражал, как и рвение в бой с этими монстрами. Сама того не заметив и подойдя поближе к кадетам, я словила на себе их любопытные взгляды и тепло улыбнулась им. «Извините, я случайно подслушала ваш разговор. Неудобно получилось». «О, ничего, не беспокойтесь об этом», — вежливо ответил миниатюрный блондинчик, стоящий рядом с шатеном, привлекшим мое внимание. Откашлившись, я сурово посмотрела на шатена и серьезно произнесла: «Мальчик, зачем тебе сражаться с этими тварями? Они ужасны, опасны, смертельно опасны». Он смотрел на меня с недоумением и раздражением, но мне было на это плевать. Главным было попытаться отговорить его от этой самоубийственной затеи. «Ты еще так молод, вы все так молоды, ни к чему умирать такой страшной смертью. Лучше идите в гарнизон». Про королевскую полицию я ничего не сказала по вполне ясным причинам. Моментально набычившись, шатенчик заорал: «Ты кто такая? В гарнизон идут только трусы. Мы должны сражаться и победить этих тварей. Я уничтожу их всех, до единого». Блондинчик попытался притормозить и успокоить друга, мягко сжал его плечо, но его руку довольно грубо скинули. «Да ты вообще хоть раз в жизни видела титанов, чтобы что-то о них говорить? Ты хоть знаешь, сколько разведчиков гибнут в каждом походе? Мы должны встать на место погибших, чтобы их смерти не были напрасными». Сказать, что я была поражена его пылом, значит, ничего не сказать. Я пустила короткий, нервный смешок. Этот мальчишка немного забавлял меня. Видать, всерьез считал меня одной из тех, кто много болтает, ничего не зная о титанах. Ау, я дружу с Ханджи, и знаю об этих тварях больше, чем хотелось бы. Пока я предавалась своим мыслям, симпатичный русоволосый паренек схватил за ворот кофты шатенчика и гневно выкрикнул ему в лицо: «Идиот, ты уже всех достал, сам иди в свою разведку, если помереть не терпится». Развернувшись ко мне, он смущенно покраснел и выдал: «Прошу прощения, Ирен всегда был немного не в себе. Не обращайте на этого идиота внимания, Жан, козлина. Ах, ты, лошадиная морда». Я рассмеялась под яростную ругань ребят, не особо вслушиваясь в тот нескончаемый поток брани, что они изливали друг на друга. С интересом понаблюдав за тщетными попытками окружающих помирить двух вспыльчивых недругов, я покачала головой и привлекла к себе их внимание. «Эй, хватит! Послушайте», успокоившись, но продолжая прожигать друг друга неприязненными взглядами, мальчишки обернулись ко мне, с любопытством уставившись на меня. «Жан, так, думаю, ты прав в том, что хочешь держаться от них подальше и жить в безопасности и комфорте. Это нормальное желание. А ты», — не дала я и рта раскрыть возмущенному шатенчику, — «Ирен, да, возможно, в чем-то ты и прав. Думаю, Эрвин был бы доволен, услышав он подобные речи. Вы знакомы с командором Смитом?» — с благоговением спросили кадеты. Я согласно кивнула. «Знакомо, мы хорошие друзья», — у Ирена вырвался восторженный вздох. «Так вот, Ирен, ты ошибаешься. Я знаю о разведотряде и титанах побольше тебя. Как-никак, живу в их казармах несколько лет. И также дружу с майором Ханджи Зои. Может, слышали о ней? Она занимается изучением титанов. Мне очень хотелось вразумить переполненных юношеским максимализмом подростков». И я быстро продолжила: «Я видела титанов вживую, вблизи несколько раз. Это омерзительные, ужасные монстры. Они на моих глазах съели ни одного человека. Все это не игра, это кошмарная жизнь, полная боли и страданий от потери близких, сослуживцев, товарищей. Это не то, чем следует восторгаться». На ум пришел ревой, напивающийся после каждого чертового похода, после каждой потери своих людей. Я сглотнула. «Получается, вы сами член разведки? Так почему тогда отговариваете нас?» — непонимающе воскликнул Ирен, его глаза горели такой смешной детской обидой. Я тяжело вздохнула. Этот ребенок был похож на фанатика, готового идти до последнего. Мне было жаль его и страшно за его будущее. Этого уже не переубедить. «Я не разведчица и даже не солдат. Но вы же сказали, что титаны съели ваших друзей, и вы живете в казармах разведотряда?» — мило нахмурила бровки очень красивая блондинка ростом еще меньше, чем я. «Эх, да, я живу в их казармах, но я не солдат. Я один из врачей разведкорпуса. И, поверьте, в сражениях с титанами нет ничего героического или романтического. После каждого их чертового похода мы имеем дело лишь с кровью, грязью и отчаянием. Они страдают, теряя друзей и родных, но вновь и вновь идут в бой. Опять возвращаются без рук, ног, с переломами и отбитыми органами. Каждый их поход – не доблестное сражение, а настоящая бойня. Дети слушали меня, затаив дыхание. Кажется, многих проняло. Оставалось надеяться, что смертников в отряде в этом году не прибавится. Ну, или будет только один этот фанатик, Ирен. В отличие от него, лица многих перекосило ужасом, пока они представляли себе все, описанное мной. Ирен упрямо поджал губы. «Считаешь, ты самая умная? Все такие тупые, ничего не понимают. Знаешь капрала Ривая? Он – сильнейший воин человечества и доблестно сражается с титанами. Он, по-твоему, тоже идиот?» – гневно воскликнул он. Услышав имя своего мужчины, я вначале непроизвольно распахнула рот от удивления и шока, а после не выдержала и залилась звонким смехом. На лице Ирена большими буквами было написано непонимание, как можно насмехаться над его кумиром. Это вызвало лишь новую волну смеха. Еле взяв себя в руки и успокоившись, я выдавила: «О, да, еще бы я его не знала. Он самый настоящий идиот и эгоистичная свинья. Ох, если бы мне уже не было так смешно, наверное, меня бы развеселил священный ужас, нарисованный на лицах подростков. Вот только развеселиться еще сильнее было просто нереально». Переполненный прямо-таки праведным гневом, Ирен выкрикнул: «Да кто ты такая? Как ты смеешь говорить такое о капрале? Идиотка, хватит насмехаться над разведотрядом. Кто я?» — медленно переспросила я, смакуя каждое слово и готовясь насладиться сполна реакцией на свои последующие слова. «Меня зовут Роза, приятно познакомиться. Я знаю Ривая уже 6 с лишним лет. 3,5 которых имею честь проживать с ним в одной комнате. Он мой любимый, хоть и ненормальный мужчина». Да, с их лиц можно было картины рисовать. Сколько эмоций! Я сдавленно захихикала. Нет, это было просто поразительно. Они в таком шоке, в такой прострации, будто им явился сам Элвис Пресли во плоти. «Вы, женщина капрала?» — почти с благоговейным трепетом переспросил Ирен, с жадным интересом разглядывая меня. «Да, я его женщина», — насмешливо фыркнула я, и спустя пару минут, которые потребовались молодняку для того, чтобы отойти от шока, была завалена тоннами вопросов о Ривае, Эрвине и разведотряде. Делать было нечего, пришлось отвечать. День, проведенный с восторженной, воодушевленной, весьма дружелюбно настроенной ребятней, был последним спокойным днем, что у меня был. Я хорошо провела время, перезнакомившись с кучей детишек, выслушав их истории об обучении и жалобы на страшного, сурового инструктора Шадиса. Данхил смог отобрать каких-то 2 ребят для дальнейшего обучения. А после того, как мы вернулись в штаб разведки, для меня начался настоящий ад. Мне часто снились кошмары. Снились умирающие брат и жених Карин, имен которых я уже и не помнила. Снилась смерть Карин, гибель Дмитри. Мне снились титаны, снился родной дом. Но еще никогда мне не снились столь красочные сны о своей беременности и маленьком сынишке, которого я укачивала на руках. Да, после выкидыша я часто видела во сне смутный образ младенца с черным пушком на голове, но никогда раньше сны не были столь пугающе настоящими, почти реальными. Я проснулась с криком и в слезах, разбудив Ривая и вызвав у него шок своей неожиданной истерикой. Остаток ночи я просидела в его крепких объятиях, раз за разом спрашивая, где мой сын, и пытаясь разобраться, где кончается сон и начинается реальность. Хрупкая грань между ними почти стерлась, сводя меня с ума. Если Ривай был поражен или раздражен моей неожиданной истерикой, он ни словом, ни жестом не показал этого, терпеливо укачивая меня в своих руках и повторяя одно и то же: что у меня нет и никогда не было сыновей, что я потерял ребенка при выкидыше много лет назад. Я хваталась за его плечи, судорожно, горько рыдая на его груди, просила прощения за эту истерику, но была не в силах успокоиться. Окончательно вымотавшись ближе к рассвету, я с трудом погрузилась в беспокойный сон. В тот день Ривай отпросил меня у Данхиля, рассказав ему о моих ночных рыданиях и попросив дать мне успокоительное. Зашедший ко мне после обеда старик был озадачен и обеспокоен моим состоянием. Я через силу улыбалась ему, пытаясь сделать вид, что все в порядке, но сама не верила в это. Произошедшее ночью пугало меня с каждой секундой раздумий все больше и больше. Следующей ночью все повторилось вновь. Мне опять снился тот же младенец. Снились старики-пекари, у которых я скрывалась от полиции. Они игрались с моим ребенком и укачивали его, когда он капризничал. Малыш хватался за мои волосы и тянул их в рот, а я со смехом отбирала их, вытаскивала из маленьких ручек и целовала своего ребеночка в лоб. Я снова проснулась в слезах, рыдая в объятиях ничего не понимающего Ривая, тщетно пытающегося привести меня в чувство. Он что-то настойчиво говорил мне, но я не слышала ни слова, продолжая раз за разом повторять один и тот же вопрос. «Где мой малыш? Где мой ребенок?» Это была адская ночь, за которой последовало несколько спокойных деньков. Я почти успокоилась, но спустя 3 дня кошмар повторился вновь, став еще более красочным, тем самым еще больше сводя меня с ума. Я стою на кухне домика Стивенсонов и учусь у Клары готовить детские смеси и кашицы. Я кормлю с ложечки своего сынишку, а он играется и раскидывает комки каши по всей кухне. Я смеюсь над своим маленьким поросенком и, подняв его на руки, кружусь с ним вокруг стола, осторожно подбрасывая его в воздух. Я назвала его в честь Николаса, моего любимого старшего братца. Я проснулась от того, что меня сильно трясли за плечи. Испуганно разлепив заплаканные глаза, я встретилась с встревоженными, уставшими глазами цвета грозового неба. «Тише, успокойся, проснись, это всего лишь сон», — тихо, настойчиво шептал мне Ривай, продолжая встряхивать меня. «Где Ник? Где он?» «Ник здесь?» — быстро спросила я, с отчаянием хватаясь за его плечи. Окинув меня странным, долгим взглядом, Ривай тяжело выдохнул и медленно, серьезно произнес, будто пытаясь внушить мне эти слова. «Твой брат остался в твоем мире. Его здесь нет и никогда не было». «Нет, нет, не он», — испуганно покачала головой я, начиная задыхаться. «Мой сын, наш с тобой сын, Ник. Где Ник?» Яростно оттолкнув от себя мужчину, я вскочила с кровати и принялась осматривать комнату, ища колыбель. «Где Ник? Где он, Ривай? Куда он делся?» «Нет никакого Ника. Опомнись, Роза. У нас нет и не было детей», — взбешенно прикрикнул на меня капрал, пытаясь приблизиться ко мне. Я пораженно отшатнулась от него и попыталась выскочить из комнаты. Мне нужно было найти сына. Может быть, он остался в моей бывшей комнате? Я бросилась к двери, но была перехвачена Риваем. «Остановись, ты никуда не пойдешь в таком состоянии, психопатка», — грубо встряхнул меня он. В его глазах я видела непонимание и примесь легкого испуга. «Чего он испугался? Что происходит? Он никогда ничего не боялся. Чего ты боишься? Ты что-то сделал с нашим сыном?» — еле выдавила я, задыхаясь. Мне было страшно. Я не могла потерять сына. Я должна была найти своего малыша. Испуг в его глазах смешался с сожалением. Он мягко стер мои слезы, убрал с лица прилипшие, мокрые пряди волос и аккуратно обхватил мое лицо, вынуждая смотреть на себя. «Что с тобой происходит? Ты обезумела». Оттолкнув от себя чужие, холодные руки, я непонимающе уставилась на него. «Почему он не хочет помочь мне найти нашего ребенка? Что с ним? Это я обезумела? Это он обезумел?» Мысли кружились в воспаленном мозгу растревоженным вихрем. Я сходила с ума. От потери ребенка? Или, правда, не было никакого ребенка? Нет, он был. Я точно знаю, был. С яростным криком оттолкнув от себя Ривая, я бросилась вон из комнаты и побежала в сторону своих бывших покоев, слыша вслед приглушенные чертыхания последовавшего за мной мужчины. На мои крики из распахнувшейся впереди двери вышел Эрвин, с удивлением осматривая нас. Я надеялась, что хоть он мне поможет, он мне поверит, но не успела добраться до него, оглушенная точным ударом по сонной артерии. Я не знаю, что с ней. Она была в порядке неделю назад. Никогда с таким не сталкивался. Не могла же Роза обезуметь за одну ночь? Словно сквозь вату донесся до меня встревоженный шепот Данхиля. Что это, если не сумасшествие? Она все эти ночи просыпалась в слезах и кричала о своем ребенке, но у нее нет детей. Холодно отозвался Ривай. «Сделай с ней что-нибудь, Майерс. Что я могу сделать? Я лечу тела, а не последствия кошмарных снов», — гневно выкрикнул врач. «Она не сумасшедшая. Если она и сошла с ума, то это ты довел ее, глупый мальчишка. Заткнитесь оба, вы ее разбудите», — сердито цыкнула на них Ханджи. Я почувствовала чью-то руку, мягко гладящую меня по волосам, и, застонав, с трудом разлепила глаза. Рядом со мной на кровати сидела подруга, как никогда серьезно разглядывающая меня. Недалеко от нас стояли Эрвин, Данхиль и Ривай. Я поразилась тому, насколько уставшим и измученным выглядел последний. Стоило им услышать мой тихий стон, как внимание всех присутствующих тут же сосредоточилось на мне. «Что происходит?» – прохрипел я. В горле сильно пересохло. Данхиль тут же поднес к моим губам стакан с водой и помог мне утолить жажду. Я благодарно кивнула ему и непонимающе уставилась на них. «Роза, ты не помнишь?» – вновь аккуратно погладила меня по голове подруга. «Вчера ночью ты...» «Неважно», – перебил ее Ривай, недовольно поджав губы. «Если не помнит, тем лучше», – обернувшись ко мне, он безэмоционально промолвил, «всего лишь кошмар. Если бы у меня было чуть больше сил, я, несомненно, вспыхнула бы, как спичка. Возможно, устроила бы еще одну истерику. Но я внезапно поняла, как сильно от них устала. Эти адские ночи не прошли даром. Потому-то я пристально всмотрелась в его глаза и медленно, спокойно, уверенно произнесла. «Я все помню». Он еле заметно вздрогнул, сложив руки на груди и стиснув пальцы на предплечьях. «Я все помню. Ривай, я вспомнила. Мой сын, я назвала его ником. Я родила его от тебя. Ты никого не рожала. Приди, наконец, в себя», — зло выплюнул он. «Эй, полегче», — осадила его Ханджи, чем вызвала взбешенный взгляд в свою сторону. Ей нельзя волноваться. Это все напоминало какую-то трагикомедию. Я должна была понимать, что просто не будет. Как объяснить то, чего сама не понимаю? Сказав, что вспомнила все, я немного приврала. Я не могла понять, почему и в какой момент забыла сына. Но я знала наверняка, что он не плод моих фантазий. У меня был ребенок. Осталось только понять, где он. Почему я его забыла, и почему вспомнила только сейчас. Сделав глубокий вдох и выдохнув, я перевела взгляд на Эрвина, все это время хранящего молчание. Он внимательно наблюдал за мной, анализируя информацию и пытаясь докопаться до сути, как всегда делал. Если кто и мог поверить мне, то только он. Я была беременна. Тогда, после того, как сбежала и скрывалась год, я узнала, что жду ребенка. Я не сказала прямо про то изнасилование, но это слишком явно читалось между строк. Ханджи и Данхиль на этих словах гневно покосились на Ривая, видимо, так и не смогли простить ему этого. Ривай же ощутимо помрачнел, пристально, как-то странно следя за мной. Я не могла понять, о чем он думает. Я помню, что у меня был сын. Я назвала его Николасом в честь брата. Я помню Ника, помню, как укачивала и кормила его. У меня был сын. Единственное, чего я не помню, почему и в какой момент я забыла его. Ханджи в шоке отшатнулась от меня. На ее лице было написано почти отчаяние и непонимание. Данхиль поспешно кинулся ко мне с успокоительным, но я сердито отмахнулась от него, смотря на Ривая. Он считал меня сумасшедшей. Они все считали меня сумасшедшей. Они не верили мне. Это было больно. Конечно, как поверить в бред о каком-то ребенке, которого никто не видел. Легче просто счесть меня лишившейся ума. Я вскочила с кровати, зло расталкивая их и направляясь к выходу из комнаты. «Стой, Роза! Куда ты? Тебе нужен постельный режим!» — забормотал Данхиль, хватая меня за руки и пытаясь удержать на месте. «Отвали! Отстаньте от меня! Я иду искать сына!» — гневно выкрикнула я, грубо отталкивая от себя старика. Ханджи крепко обхватила меня сзади, прижимая к себе и не давая сдвинуться с места. «Несите успокоительное!» «Роза, прости!» — прошептала подруга, выкручивая мои запястья. Данхил насильно раскрыл мне рот и влил в меня самое сильное снотворное средство, что имелось в наличии в лазарете. Не успев понять, что происходит, не сумев оказать никакого сопротивления, я отключилась, падая в родные, но столь ненавистные сейчас руки любимого мужчины. Не знаю, как долго я проспала в этот раз, но проснулась я глубокой ночью. Рядом со мной не было никого, кроме Ривая, но вместо него я предпочла бы видеть Эрвина. Все то время, пока остальные гадали, чем вызвано мое помешательство, он один не промолвил и слова. Я надеялась, что он сможет мне как-то помочь, что он верит мне. Если Эрвин будет на моей стороне, мы обязательно сможем докопаться до правды. Осталось только встать и найти его. Попытавшись сесть, я тут же была вынуждена упасть обратно на кровать. Голова нещадно кружилась. Чертов Данхиль со своими снотворными. Зло чертыхнувшись под нос, я тем самым разбудила капрала, сидящего за столом у противоположной стены. Он забавно передернул плечами и резко проснулся. Было больно и неприятно на него смотреть. Я испытывала странную смесь сожаления и нежности, внимательно вглядываясь в любимого мужчину. Он заметно осунулся и слегка похудел. Мешки под глазами стали еще больше, Весь его вид говорил о вселенской усталости. Он был вымотан до предела, и в этом, кажется, была моя вина. Пока я молча смотрела на него, Ривай рассматривал меня не менее пристально. Выйдя из ступора, он перехватил незамеченный мной ранее поднос со стола и присел рядом со мной на край кровати, помогая мне принять сидячее положение и ставя поднос с тарелками мне на колени. «Поешь», — безапелляционно приказал он, чуть нахмурившись и почему-то стараясь не смотреть на меня. «Ты не ела больше 2 суток». Я безропотно кивнула и принялась за еду. Смысла спорить с очевидным не было, это было бы просто глупо. Я, правда, была зверски голодна, да и силы мне понадобятся. Довольно быстро покончив с трапезой, я отставила поднос с пустыми тарелками на тумбочку и устало вздохнула. «Ты мне не веришь?» «Да, это невозможно, Роза», — холодно отозвался он в ответ, чем вызвал во мне слабую волну протеста и гнева, впрочем, почти моментально сошедшую на нет. Почувствовав легкую слабость, я откинулась на подушке. Мои отросшие волосы разметались по простыне, доставляя неудобства. Я прикрыла глаза и услышала привычно безэмоциональный вопрос Ривая: «Ты так сильно хочешь детей? У меня уже есть ребенок. Наш с тобой ребенок». Над ухом раздался хриплый выдох. Мое лицо аккуратно обхватили чужие, ледяные пальцы. Такой же ледяной лоб прижался к моему лбу. Мои горячие губы остужало его холодное дыхание. «Почему ты сошла с ума?» — еле слышно выдохнул Ривай, чуть сильнее впиваясь пальцами в мои скулы, но не причиняя мне боли. «Посмотри на меня». Я приоткрыла глаза, послушно всматриваясь в бурю, бушующую в его глазах цвета весенней грозы. Было почти физически больно видеть его отчаяние и непонимание. Я не хотела его страданий. Мне нечем было помочь любимому человеку, с которым я прожила вместе больше 3 лет, с которым мы, кажется, безвозвратно отдалились друг от друга. «Прости меня», — тихо прошептала я, чувствуя, как все разрушается окончательно. Рвутся последние нити, связывавшие, удерживавшие меня рядом с любимым мужчиной. Где-то там один мой сын. Я знаю, что он жив. Я знаю, что он есть. Это не просто кошмары. Ты выбираешь того, кто даже не существует. Зло усмехнулся он, но эта усмешка не смогла скрыть его состояние. Я разрушала его, обрывая все, что нас связывало, каким-то 6-м чувством понимая, что толкаю его в пропасть. Он просто перегорит, станет еще более безразличной и безэмоциональной машиной, чем раньше. Я уничтожала любимого человека, выбирая своего ребенка. «Почему ты сошла с ума?» — вновь хрипло повторил Ривай. Он прикрыл глаза, пряча от меня остатки своих эмоций, и жадно, слепо припал к моим губам, сминая их в до дрожи знакомом поцелуе. Я судорожно вздохнула, с отчаянием цепляясь за его плечи и позволяя себе эту слабость напоследок. Ривай вновь целовал меня так, как целовал в самом начале наших отношений, так, как не целовал меня весь последний год. Какая ирония! Наши чувства вспыхнули с прежней силой в тот момент, когда мы потеряли друг друга. Ривай знал, что я уйду, ведь он уже понял, что я выберу не его. Глава 33. Полагаю, если Ханджи с Данхилем и хотели, чтобы я сошла с ума, то они двигались в нужном направлении и делали все для этого. Их опека и сочувственные взгляды нереально сильно утомляли и вызывали неконтролируемое раздражение. Покинув Ривая ночью, я, наконец, вспомнила, что мы давно переехали из замка, что в новом штабе у меня нет отдельной комнаты, а потому уселась на первый попавшийся подоконник и весь остаток ночи размышляла о том, что делать дальше. У меня был сын, и я назвала его Николасом. Я родила и умудрилась забыть об этом. Боже, я ужасная мать. Где мой ребенок? Как мне его найти? Жив ли он? Эти вопросы не давали покоя, грызли меня изнутри. Я чувствовала себя одновременно абсолютно бесполезной и полной решимости сделать все, от меня зависящие, столь противоречивые эмоции, которые стали для меня хорошим стержнем. Я почти не думала о разрыве с Риваем этой ночью. Произошло то, к чему все, собственно, и шло. Мы просто не справились, натворили ошибок, устали, почти опостылили друг другу, и все еще любили. Это странное ощущение, устать от человека, не желать больше быть с ним, отпустить его, взять тайм-аут, но продолжать любить его, чувствовать его лучше, чем кого бы то ни было еще. Я не устала от любви, но устала от человека, которого любила. Было ли это ненормально? Никто не собирался преподносить нам на блюдечке ответ о том, как построить крепкие, долгие отношения и не натворить ошибок, не надоесть друг другу. Я не была разочарована, скорее, немного опечалена. К Ханджи с Данхилем нашли меня на рассвете на том же подоконнике, где я и впала в астрал, ушла в себя, размышляя над тем, как быть дальше. Не слушая моих протестов и возражений, они потащили меня в лабораторию Майерса чуть ли не силком, настаивая на том, что я нуждаюсь в обследовании и успокоительных. Было грустно, что лучшие друзья не верят мне, но я прекрасно понимала, что поверить в такое просто нереально сложно. Ханджи мило гладила меня по волосам, пристально следя за тем, чтобы я съела весь завтрак, а Данхиль бурчал за своим столом, подбирая, что лучше мне дать принять. «Тебе лучше, Роза?» – мягко спросила подруга, с опаской наблюдая за моей реакцией. Я тяжело вздохнула. Говорить с ними о том, что я не отказалась от мысли о ребенке, не хотелось. В моменте навалились усталость и напряжение, что сковывали меня последние дни. Споры, ссоры, доказывание своей правоты без каких-либо веских доводов – все это казалось мне абсолютно бессмысленным, изматывающим занятием, и я решила просто ничего не говорить им о Нике. «Да, спасибо, уже все хорошо», – вяло улыбнулась я, «все в кои веки стало почти хорошо, чувствую себя свободной, словно гора с плеч. Да, с ними о ребенке я говорить не хочу, зато мне очень хотелось бы обсудить это с Эрвином. Если кто и мог мне поверить в абсурдное заявление о том, что 5 лет назад я умудрилась родить и забыть об этом, то это был только командор. Данхиль подошел ко мне с порошочком, в котором я узнала витаминную смесь, полезную для организма, и с густым, вязким сиропом, успокаивающим нервы. Проследив за тем, как я послушно глотаю и то, и другое, он тепло, по-отечески улыбнулся и сжал мою руку в своей, подбадривая. «Ты заставила нас переволноваться, переполошила всех», – пожурил он, улыбаясь. Морщинки собрались вокруг его усталых, но все еще горящих пламенем азарта и жажды жизни глаз. Ривай волновался, вдруг добавил старик, чем изрядно меня удивил. Неужели проникся симпатией к ненавистному капралу? Да, кстати об этом, он действительно беспокоился. Было бы неплохо извиниться перед ним за эти истерики, а Роза обрадованно поддержала новую тему для разговора Ханджи. Было видно, как ей не по себе обсуждать несуществующего ребенка и мое сумасшествие. Я отставила поднос и будничным тоном произнесла: мы расстались, было неловко обсуждать это с ними, но они были моими друзьями. Лучше они узнают это первыми от меня, а не через слухи, гуляющие между солдатами. Проходят дни, пролетают года, все меняются, но одно остается неизменным – любовь людей к сплетням. И страстная любовь разведчиков обсуждать личную жизнь своего неприступного начальства. Шок на лицах друзей был мной ожидаем. Как и буря, последовавшая за ним, стоило им переварить то, что я сказала. «Что?» – закричала Ханджи. Всплеснув руками, она сбила со столика чайный набор, чем вызвало сердитое шипение Данхиля. Покачнувшись, не удержалась на подлокотнике занятого мной кресла, на котором она сидела, и, громко взвизгнув, свалилась с него на пол. Даже не предприняв попыток подняться, женщина пораженно вылупилась на меня и вскрикнула: «Как это, расстались? Почему? Вы же были вместе столько лет!» Как бы удивительно это ни было, Данхиль ее поддержал. «Это ты его бросила, не так ли?» Я обреченно кивнула. «Роза, ты знаешь, я не очень одобрял твой выбор. Мягко говоря, был от него не в восторге. Но расставаться с человеком, с которым так долго жили вместе, думаешь, это правильно?» «Думаю, да», — спокойно отозвалась я. «Их реакция мне в принципе понятна. Они не знали об изменах, не знали о наших проблемах. Возможно, замечали, что мы стали куда отстраненнее и безразличнее относиться друг к другу, но ни я, ни Ривай никогда не выносили ссор из избы. Мы устали друг от друга. Все давно к этому шло. Я замечал, что вы отдаляетесь друг от друга, но не лучше ли решить проблему, а не сбегать от нее?» – спросил старик. «Думаю, он относится к типу людей, которые старые вещи чинят, а не выбрасывают. Я же, по его мнению, выбросила из жизни Ривая вместо того, чтобы попытаться совместно справиться с непониманием. Мне не хотелось объяснять ему всех причин моего поступка и заставлять его ненавидеть Ривая еще сильнее. В конце концов, обсуждать и оскорблять мужчину, с которым я жила, которого любила, с которым делила постель, было худшим, что я могла сделать». Ханджи была солидарна с Данхилем, хотя, узная она про риваевские измены, надавала бы ему по морде. Я поймала себя на мысли о том, что оправдываю разрыв с Риваем его изменами, но, по сути, они меня давно не волновали. Ведь я всегда знала, что, с кем бы он ни гулял, он все равно вернется ко мне, и никогда не даст им увидеть себя таким, каким его видела я, весьма лицемерно с моей стороны, ведь настоящей причиной разрыва послужил именно мой сын, которого Ривай не хотел и не мог принять, выбирая между любимым мужчиной и сыном, которого предстояло найти, я не колебалась. Мои размышления прервала Ханджи, задумчиво, немного укоризненно промолвив: «Это, конечно, твое дело, но не следовало начинать, чтобы потом так легко бросить его. Я давно его знаю, Роза, это его сломает. Он и раньше эмоциями не блистал, а теперь станет еще хуже». Она пристально всмотрелась в мои глаза, ища чувства вины, смятения, раскаяния, возможно, думая, что я не до конца понимаю, что с ним станет, и не находя этого. Тяжко вздохнув, она спросила: «Ты знаешь о его КХМ?» Ханджи замялась, подбирая слова. Догадавшись, что она пытается мне сказать, я кивнула: «Проблема с головой, да, знаю». «Тогда почему?» – недоуменно спросила она. «Он совершал ошибки, но Ривай обращался с тобой так, как не обращался ни с кем, ни в бровь, а в глаз, вот уж точно». Заметив мой скептичный взгляд, Ханджи поняла, о чем я подумала, и быстро поправилась: «Я хочу сказать, он выглядит так, будто на самом деле любит тебя». «Я тоже об этом думал», — согласился с ней Данхиль. «Мне так не хотелось с ними спорить или что-то объяснять. Хотелось просто поскорее прийти к Эрвину и обо всем поговорить». Медленно выдохнув, я прошептала: «Может, любит. Простите, мне надо идти». Вскочив с места под их удивленными, понимающими взглядами, я выскочила из лаборатории и помчалась к Эрвину. К моему вящему неудовольствию, мистера Смита в его кабинете не оказалось. Не знаю, где он пропадал, но уходить просто так, не дождавшись его, не хотелось, так что я без зазрения совести оккупировала его кабинет и диван, заодно прихватив бутылочку вина из шкафа. Думаю, он не обидится, и не обеднеет он от одной бутылки. У него в этом шкафу вечно нескончаемый склад запасов бухла, а вот мне выпить жизненно необходимо. Я почти допила бутылку, еле на донышке плескалась, когда проклинаемый мной за задержку и шастание непонятно где хозяин кабинета, наконец, соизволил вернуться. Только я открыла рот, чтобы возмутиться, как заметила, что пришел Эрвин не один. С ним был, блин, как его там, командир гарнизона, кажется, усатый такой мужичок с хитрыми глазами. Оглядев меня, бокал в моей руке и бутылку на столике, он расплылся в довольной улыбке, а Эрвин обреченно вздохнул. «О, юная леди, не позволите ли присоединиться к вам?» — чуть ли не пропел мистер гарнизон, озорно сверкая белозубой улыбкой. Я улыбнулась ему в ответ, приглашающе махнув рукой в сторону противоположного дивана, и елейным голосом наигранно печально произнесла: «Конечно, конечно, вот только вино почти закончилось. Может, Эрвин расщедрится на еще одну бутылку?» — подмигнула я хозяину кабинета, в котором так нагло распоряжалась. Он скептично хмыкнул и насмешливо изогнул брови. «Сомневаюсь, что вам нужно мое разрешение», — усатый мужичок еле заметно усмехнулся, а я не удержала фырка. Пройдя к шкафу и достав сразу три бутылки вина и бокалы, Эрвин сел рядом со мной и ехидно отметил: «Думаю, надо бы мне начать запирать кабинет, когда куда-то ухожу, чтобы его не оккупировали наглые девицы. Эрвин, будь помягче с девушкой. Как ты разговариваешь с такой милой барышней?» — укоризненно покачал головой усатик. Я надменно вздернула нос и холодно отозвалась: «О, поучите его, пожалуйста, обращению с дамами». Совсем распустился, мы с ним хитро переглянулись и подмигнули друг другу, а Эрвин с весельем наблюдал за нашим цирком. «И вообще, ты всегда запираешь свой кабинет, если уходишь далеко и надолго, так что не надо мне тут бла-бла». «Так я и не уходил далеко и надолго», — передразнил меня командир разведотряда, разлив вино по бокалам и протянув один своему приятелю-сослуживцу. «Мы с Пиксисом не отлучались из штаба. Я наивно полагал, что никто из моих солдат не позволит себе зайти в мой кабинет в мое отсутствие. В следующий раз обязательно запру двери, даже если буду просто прогуливаться до столовой». «Ну, так я и не твой солдат», — хмыкнула я, вальяжно закидывая ноги на низкий столик. Лысый командир, названный Пиксисом, прямо-таки наслаждался нашей с Эрвином перепалкой. С не меньшим наслаждением он пил вино. «Алкоголик, что ли?» Внимательнейшим образом оглядев меня и Эрвина с ног до головы, Пиксис довольно усмехнулся и спросил: «Эрвин, почему ты не сказал мне, что, наконец, завел себе девушку? Да еще такую милую. старый пройдоха, вечно темнишь». Не дав другу возможности опротестовать это заявление, я быстро возмутилась. «Да, Эрвин, почему ты не рассказываешь обо мне своим друзьям? Неужели ты стесняешься меня?» Удивленный мужчина изумленно покосился на меня, отмечая смешинки в моих глазах, и решил поддержать мою игру, приобняв меня за плечи. «Разумеется, нет. Прости меня, не успел. Ведь мы вместе не так давно». Я оценила его шпильку и пустила короткий смешок. Пиксис следил за нашей игрой для одного зрителя с вежливым, наигранным недоумением. Думаю, его не обманули наши переглядывания и обнимашки. «Познакомься, это Роза. Она – протеже доктора Майерса. Того самого Майерса. Я слышал, что те мальчишки, повстречавшиеся в горах с работорговцами, были его последними учениками». Пиксис посмотрел на меня другими глазами, с таким ярко выраженным интересом, что я даже немного смутилась. «Нет, я, конечно, знала, что Данхиль очень хороший врач и имеет определенную известность в своих кругах, но не думала, насколько он на самом деле известен. Что, слыша про него, командир гарнизона назовет его тем самым Майерсом? Мой учитель крут. Что в тебе такого, что этот ворчливый старик отступил от своих принципов и согласился обучать тебя?» — задал неожиданный вопрос усатик. Я непринужденно пожала плечами, мол, ничего не знаю, гадайте сами. Эрвин рядом со мной не удержался от короткого смешка, фыркнув в свой бокал. Видя мое нежелание отвечать на его вопросы и раскрывать свои карты, Пиксис не стал настаивать. Остаток дня мы провели за неспешной беседой о всякой ерунде, каких-то каждодневных хлопотах и происшествий. Мужчины обсудили проблему титанов, новые исследования Ханджия и ее исследовательского отряда. Меня передернуло, когда они начали говорить о колоссальном и бронированном титанах. Перед глазами встала смерть Карин, гибель той девочки, которую я пыталась спасти. Заметив, что меня замутило, мужчины свернули свою непринужденную беседу об этих монстрах. «Ненавижу их, ненавижу всех титанов. Я была бы счастлива, если бы все эти уроды подохли». С каждым походом за стену я с дрожью в коленях ждала возвращения Эрвина, Ханджи и Ривая. Я всегда боялась, что кто-то из них может не вернуться, погибнуть. Устав вслушиваться в разговор двух командиров, я прикорнула в уголке дивана. Разбудил меня Эрвин легким потряхиванием плеча, когда Пиксис уже отбыл. Внимательно оглядев мое сонное, чуть помятое лицо, Эрвин спросил: «Теперь рассказывай, о чем ты хотела поговорить?» Я вяло пробубнила: «С чего ты взял, что хотела? Может, я пришла просто так? Посидеть с тобой?» Я приняла вертикальное положение и потянулась, разминая затекшие мышцы. Шея хрустнула. Да, положение для сна я выбрала крайне неудачное. Покряхтев себе под нос, я устроилась поудобнее и, притянув колени к груди, уже серьезным тоном продолжила: «Ты прав. Нам есть что обсудить. Например, твое ночное сумасшествие». Мягко усмехнулся Эрвин и, неожиданно встав, сказал: «Подожди немного, сейчас вернусь». Я с недоумением пронаблюдала за тем, как он вышел из кабинета, оставляя меня в одиночестве. Интересно, куда это ему вдруг приспичило пойти? Пожав плечами, я откинулась на спинку дивана, смотря на свое мутное отражение в оконном стекле. За окном была ночь, из приоткрытой форточки доносился плач цикад и отдаленные перекрикивания каких-то людей, ржание лошадей и цокот их копыт. На ум внезапно пришел Ривай, но я быстро потрясла головой, выкидывая из нее все мысли о бывшем мужчине. Сожаление от расставания составляло яркий контраст с облегчением. Распахнувшаяся дверь отвлекла меня от всех нерадостных размышлений. В кабинет вернулся его хозяин, проходя к столу и ставя на столешницу широкий поднос, заставленный тарелками. Свежие овощи, зелень, дольки картофеля, обжаренного со специями, чаша с фруктами, горячие, свежеиспеченные булочки и, я не смогла сдержать удивленный вздох, тонко нарезанная, ароматная, такая неописуемо дорогая копченая ветчина. Целая тарелка ветчины. Эрвин довольно наблюдал за моим медленно вытягивающимся лицом. Справившись с собой, я слабо проблеяла: «Ветчина, это же нереально дорого. Она стоит больше, чем моя пятимесячная зарплата. Ты решил обанкротиться?» Насмешливо усмехнувшись на мои возмущения, он покачал головой и, усевшись рядом со мной, спокойно ответил: «Решил побаловать себя. Почему бы не устроить небольшой пир на двоих?» Лукаво подмигнув мне, он заметил, что меня это не успокоило, и уже серьезно добавил: Не волнуйся об этом. От одного куска ветчины я не обеднею. У меня есть сбережения. Все равно, это крайне неразумные траты. Уж от кого, но от тебя я такого не ожидала. Нужно быть экономнее, иначе не успеешь опомниться, как разоришься. А я не ожидал, что ты такая экономная. Помню, ты рассказывала, что в своем мире ни в чем себе не отказывала, ехидно заметил Эрвин. Этот мир сделал из тебя скупердяйку, этот мир открыл мне глаза на ценность в жизни, еды и крыши над головой, возразила я, все еще пораженно смотря на ветчину. Было стыдно перед Эрвином, будто я напросилась съесть ее с ним. Может, он хотел есть ее в одиночестве, ни с кем не делясь, а тут я. Боже, что за бред лезет мне в голову. Не хотел бы, просто не принес ее, и все. Но все равно как-то неудобно. Спасибо, конечно, но я не буду ее есть, решила я. Судя по скривившемуся лицу Эрвина, мой ответ ему не понравился. Тяжко вздохнув, он покачал головой с таким видом, будто сомневался в наличии у меня мозгов и обреченно выдохнул. Если продолжишь строить из себя праведную скромницу, я насильно затолкаю ее тебе в рот. Давай просто насладимся ужином, а после поговорим. Тепло, с признательностью посмотрев на него, я улыбнулась и согласно кивнула. Мы, действительно, насладились ужином. Я так давно не расслаблялась, а сейчас рядом с ним чувствовала себя почти полностью счастливой. Это было непередаваемое ощущение. Легкость, свобода, умиротворение, которых мне так не хватало. Покончив с трапезой, мы перешли к обсуждению моего неожиданного психоза. В отличие от других, Эрвин внимательно слушал меня, изредка перебивая и уточняя заинтересовавшие детали. Я говорила и говорила о том, что помню себя, беременную, помню о маленьком мальчике, младенце, которого укачивала, которому пела колыбельные. Рассказала о Стивенсонах, что помогали мне с ребенком, приняли его, как своего родного внука, искренне полюбили моего сына и меня. Я говорила и говорила, раскрывая перед другом все свои мысли, все, что накипело, обнажала перед ним свою душу, свои страхи, панику от осознания, что с того времени прошло 5 лет, и я даже не знаю, где Ник, жив ли он, непонимание, как я могла забыть сына, и какая из меня после этого мать. Эрвин спросил, не помню ли я, почему и в какой момент забыла сына. Я отрицательно покачала головой, чуть ли не взвыв от злости на саму себя и эту ситуацию, на свою дырявую память. Немного подумав, он медленно, осторожно спросил, это не может быть связано с твоим похищением полицией, пытками, не знаю, может быть, если подумать, то я довольно смутно помню тот год, пока скрывалась, и также плохо помню сами пытки. Зато воспоминания о том, как меня спас тот капитан, весьма ярки, с удивлением поняла я, будто на всех других тонкая паутина, а на этом, и последующих, уже нет. Конечно, что-то стерлось временем, но, я напрягла память, пытаясь подобрать слова для того ощущения, что испытывала, но это отличается, эта паутина отличается от того, что просто забывается со временем. Между бровей у друга залегла напряженная складка. Я прямо видела, как быстро, четко анализирует полученную информацию его работающий, как механизм, мозг. Он был умен и всегда видел, подмечал больше остальных. Если кто и мог помочь мне разобраться с произошедшим, то только он. Эрвин перевел на меня тяжелый, серьезный взгляд. Ты помнишь, что я рассказывал тебе о теории отца? Я поспешно закивала. Еще бы не помнить, сколько мы с ним в свое время ломали над этим голову. Если он был прав, если они умеют стирать память, то это все объясняет. Но зачем, они стерли мне память о сыне, если собирались убить меня? Немного истерично воскликнула я, зарываясь пальцами в волосы. И как вообще они это сделали? Не знаю ответа на первый вопрос, но на второй нам могут дать ответы твои воспоминания. Ты не помнишь ничего странного, ненормального, что случилось в тех подвалах. Я отрицательно покачала головой. Помимо пыток, инсценирование моей смерти одним из их солдат и его последующих пыток и убийства на моих глазах какой-то девушки, нет, что ты, ничего странного и ненормального больше не было, нервно засмеялась я, вспоминая события, которые предпочла бы забыть. Не поясничай, Эрвин укоризненно взглянул на меня, и я тут же устыдилась своего поведения, он ведь пытался мне помочь, а я, было ли что-нибудь помимо этого, я напрягла память, тщетно пытаясь вспомнить что-нибудь еще. Это все просто сводило с ума. Истерично застонав, я обреченно откинулась на диван, виновато глядя на Эрвина из-под лобья. Бесило, что я не могла отыскать в своей памяти самого главного. Немного разочарованно выдохнув, Эрвин мягко улыбнулся мне и потрепал меня по волосам. «Не волнуйся, ты все вспомнишь, и мы со всем разберемся». Задумчиво проведя пальцами по губам, он предложил, «Почему бы вам с Риваем не отправиться к тем пекарям? Возможно, твой сын все еще у них». Я печально усмехнулась. «Он считает, что я сумасшедшая, и ему не нужен этот ребенок». По лицу Эрвина нельзя было понять, что он об этом думает, но его окаменевшее лицо и холодный взгляд дали мне надежду, что в этой ситуации он на моей стороне. «Мы расстались», — еле слышно призналась я. Брови мужчины удивленно поползли вверх. Он не стал комментировать мой выбор, за что я была ему признательна. «Так что, в Трост я поеду сама. Мы выступаем за стену из Троста через 2 дня», — вдруг напомнил мне Эрвин то, о чем я сама со всеми этими событиями успела забыть. «Точно, у них же очередной поход. Прокладывание пути и ныкание боеприпасов с едой по всяким точкам. Если я не ошибаюсь, поедем вместе, мы пойдем за стену, а ты будешь искать сына и тех пекарей», — предложил он, и мое лицо озарилось счастливой улыбкой. «Это было бы замечательно», — прошептала я. Между нами воцарилась уютная тишина. Вспомнив еще кое о чем, я быстро спросила Эрвина, «Есть свободные комнаты? Мне надо съехать от Ривая. Жить с ним под одной крышей после расставания, естественно, не представлялось возможным. А еще надо было собрать все свои вещи. Мне не хотелось видеть его сегодня. Может быть, завтра. Как вести себя с тем, кого бросила спустя столько лет отношений? Как спокойно разговаривать с мужчиной, с которым делила постель? Делать вид, что между нами ничего не было? Это все было слишком сложно. Жаль, что ни с кем было посоветоваться. Сейчас я бы с удовольствием проконсультировалась с мамой или с Ником». Командор выдернул меня из нерадостных мыслей, отрицательно покачав головой. «Извини, но нет. Этот штаб намного меньше замка, свободных комнат просто нет в наличии. Насколько я знаю, есть пустые койки в женских казармах, но вряд ли ты захочешь жить в одной комнате с десятком разведчиц. Надо же, какой он догадливый. Естественно, я не хочу с ними жить. Они же уже завтра начнут перемывать мне косточки, обсуждая, что капрал, наконец, меня бросил. Не знаю, почему, но большинство женщин, кроме Ханджи, я безумно сильно раздражала. Впрочем, как и они меня. Если хочешь, можешь пожить пока у меня», — вдруг предложил Эрвин, лукаво сверкая глазами. «Да уж, если и есть что-то, что выбьет всю почву из-под ног Ривая, то это я плюс его начальник в одном флаконе, то бишь, в одной комнате. Я все равно мало сплю, сегодня могу остаться здесь», — он махнул рукой на диван. «У меня осталось много невыполненной работы. Иногда я думаю, что бумажная волокита сведет меня в могилу раньше титанов». Я сочувственно погладила его по плечу и быстро чмокнула в висок. Эрвин рассмеялся и обнял меня одной рукой, другой ласково лохматя мои волосы. Договорившись с господином командором о том, что могу нагло оккупировать не только его кабинет, но и покои, я выпросила у него мыло с полотенцем и направилась в душ. Каждый раз, купаясь, я безумно раздражалась из-за отсутствия нормальных шампуней и гелей для душа. Казалось бы, за столько лет можно было привыкнуть, но нет. Это, как и прокладки, как и множество других мелочей, было теми вещами, тоска по которым не покинет меня и спустя 1000 лет. Я часто скучала по интернету, в котором можно было бы загуглить любую травку, названную Данхилем, и тут же узнать все ее волшебные свойства. Скучала по фильмам и сериалам, читая довольно скучные книги этого мира. Эрвин говорил, что вся литература в обязательном порядке проходит цензуру через короля. Если это так, то здешний королек явно придерживался мыслей, что чем тупее и необразованнее население, тем меньше вопросов оно будет задавать и больше слушаться самодурной власти. Я скучала по разным сортам чая и вкусняшкам. Скучала по возможности есть суши, роллы, итальянскую пасту с морепродуктами, курицу-гриль, утку по-пекински, чизкики, тирамису и фонданты. Да даже по тефтелям и пельменям скучала. Я безрадостно намыливала отросшие волосы куском мыла, вновь и вновь раздражаясь из-за отсутствия хотя бы чертового шампуня. Фиг с ней, с едой. С трудом смыв пену с волос, я быстро накинула на себя юбку с кофтой, обмотав волосы выданным полотенцем, вышла из женской душевой и неспешным шагом направилась в сторону эрвиновских покоев. Я знала, что рано или поздно мне придется встретить Ривая, но надеялась, что этого не случится этой ночью, хотя шестое чувство упорно доказывало, что мне так не повезет. Завернув за угол в коридор с офицерскими комнатами, я нос к носу столкнулась с Петрой, а за спиной маячил ее обожаемый капрал. При виде меня девушка недовольно нахмурилась, но мне было как-то плевать на это. Все мое внимание было направлено на бывшего мужчину, который пристально, почти жадно рассматривал меня. Может, он хотел бы услышать, что я передумала, не знаю, или выискивал на мне следы новых истерик и сумасшествия. В любом случае, что бы он ни искал, он этого не нашел. Напряженную тишину разрушил голос Ривая. «Петра, иди вперед, я скоро подойду». «Слушаюсь, капрал», — отдала она честь и, окинув меня печальным взглядом, свернула за угол коридора. Этот взгляд она бросала на меня все эти годы каждый раз, когда видела вместе с Риваем. Видимо, она все еще не остыла, любила его, и не знала, что между нами все кончено. А мне, до дрожи в пальцах, не хотелось, чтобы он начал отношения с ней, ответил на ее чувства. Даже если мы с ним теперь не были парой, кто угодно, только не она. Нет, вообще никто. Я понимала, насколько это эгоистично с моей стороны, но не хотела видеть его ни с кем. Дождавшись, пока звук шагов подчиненной станет еле слышен, достаточно отдалиться от нас, Ривай спросил: «Как ты? Твои мозги встали на место или ты все еще грезишь по ребенку, которого никогда не существовало?» Я скривилась и еле сдержала желание по старой привычке показать ему факт. Все равно не поймет его значение. Один выставленный вперед средний палец, а сколько смысла может передать? Печально вздохнув по былым временам в моем мире, я холодно произнесла: «Нет, мои ущербные мозги заклинило окончательно и бесповоротно. А что насчет тебя? Все еще упорствуешь, отрицая саму возможность своего отцовства? Как банально. Типичный мужлан без мозгов и понятия о том, как брать на себя ответственность. Мне ни за что брать ответственность. Твои больные фантазии, не моя вина, не моя ошибка и уж тем более не моя ответственность», — процедил Ривай, зло сверкая темно-серыми глазами. Между нами повисла тяжелая тишина. Переубеждать барана, что он не осел, мне не хотелось. Я чертовски устала. Разговоры с Эрвином иногда имеют свойство нехило выматывать, если обсуждать с ним серьезные дела. Да и выпитый алкоголь давал о себе знать, еще сильнее клоня в сон. Заметив, что у меня почти слипаются глаза, Ривай вздохнул и предложил: «Иди спать. Не волнуйся, меня не будет в нашей комнате. Я и раньше ею почти не пользовался. Мне достаточно вздремнуть пару часов в кресле». «О, так вот почему ты был таким злобным мудаком», — хмыкнула я, но, как ни удивительно, он не рассердился, не взорвался, а остался неприлично спокоен и безразличен. «Хладнокровная свинья, можешь не беспокоиться, я нашла, где поспать», — ядовито произнесла я. Чуть удивленно вскинутые брови выдавали его интерес. «Где?» — спросил он, пристально, раздраженно всматриваясь в меня. Гадко хмыкнув, я пожала плечами и, обойдя его, прошла вперед по коридору. Спиной я чувствовала обжигающий, внимательно следящий за мной взгляд Ривая. Возможно, это было дурно с моей стороны поступать так с ним, давать ему понять, как быстро я якобы нашла ему замену. Замену, к которой он всегда меня ревновал. Возможно, меня в этой ситуации можно было бы назвать сучкой. По крайней мере, я сама так считала. Но я не остановилась, не сказала, что передумала и согласна поспать в нашей комнате. Посмотрев через плечо, заметив, что он с напряженным ожиданием наблюдает за мной, я не сдержала виноватого, сожалеющего взгляда и, отвернувшись, юркнула за дверь комнаты, принадлежащей командору. Это все неожиданно оказалось слишком тяжело. Ривай, наше расставание, то, как я поступала с ним, то, как он поступал со мной, на душе было мутно и тревожно. Может быть, мне не следовало провоцировать его. Взгляд упал на кровать, уже расстеленную для меня другом. На подушке заботливо лежала белая рубашка, способная прекрасно заменить мне ночнушку. На тумбе у кровати догорала предусмотрительно зажженная свеча. «Эрвин, почему я не полюбила тебя, черт побери?» Глава 34. Двое суток, предшествующих поездке в Трост, тянулись просто невыносимо бесконечно. Я не вылезала из комнаты кабинета Эрвина, потихоньку сходя с ума от беспокойства за сына. Если его нет в той пекарне, где его искать? Как найти одного маленького, пятилетнего мальчика за двумя огромными стенами? Казалось бы, это все равно легче, чем искать по всему миру. Да даже в моей родной России площадь во много раз больше этих двух стен. Но все было слишком сложно. Тем более, что я даже не знала, под каким именем живет мой Ник. Ему могли сменить имя, дать фамилию моей матери, которой я прикрывалась перед стариками, они могли назвать его Стивенсоном, чтобы избежать лишних вопросов, откуда у них взялся ребенок. Думая обо всем этом, я выла от беспомощности, пытаясь вспомнить что-нибудь еще, что угодно, хоть одну малейшую зацепку, которая помогла бы мне понять, как я потеряла память, и что стало с Ником. Все эти два дня я не виделась ни с Ханджи, ни с Данхилем. На их недоверие и очередные полоскания мозга на тему расставания с Капралом у меня просто не хватило бы ни сил, ни времени. Не видела я Иревая. За эти годы мы научились мастерски избегать друг друга, если по каким-либо причинам не желали пересекаться. Я чувствовала вполне ожидаемую внутреннюю тоску по мужчине, с которым привыкла быть вместе за столько лет, но как никогда ясно понимала, что смогу обойтись и без него. Страх остаться одной в этом мире канул в небытие вместе со всеми остальными страхами, привычками и взглядами на жизнь, что я принесла с собой из современного мира и слишком долго протаскала мертвым грузом на шее. Было лишь немного жаль, но выбор свой я сделала. Если ему не нужен наш сын, то он не нужен мне. На самом деле я прекрасно осознавала, что просто обманываюсь и утешаюсь этими мыслями. Я все еще любила Ривая, но сделала выбор в пользу Ника, который и так слишком долго был без матери, и не собиралась свой выбор менять. В ночь перед отъездом в Троски я не находила себе места, металась по комнате, не зная, куда себя деть. Именно в таком состоянии меня и нашел Эрвин, вернувшись к себе после полуночи. Молча словив меня, когда я в очередной раз пробегала мимо него, он удобно устроился на кровати, усадив меня к себе на колени, и принялся успокаивать. Он долго говорил о том, что мы найдем моего сына, о том, что он поможет мне понять, как я потеряла память. Он говорил о всякой ерунде, смешил меня и был таким теплым, уютным, что я вновь в тысячный раз пожалела, что не полюбила его. Именно это я ему и сказала, нерешительно рассматривая его из-под опущенных ресниц. Хотелось видеть его реакцию. Он удивленно вскинул брови, но тут же мягко улыбнулся и прошептал. Иногда я сам об этом задумывался, вызвав у меня судорожный вздох. Ты мне нравишься. Не скажу, что влюблен, ибо это будет ложью. Но ты не могла не заметить, что я всегда симпатизировал тебе. Это была странная ночь не менее странных откровений, которые начала я, а теперь не знала, как на них реагировать. Ведь Эрвин мне тоже нравился, как брат. Но и обманываться на этот счет было бы глупо и наивно, ведь он не был моим братом или родственником. Он был хорошим другом и, одновременно с этим, шикарным мужчиной, добрым, заботливым и достаточно нежным, если к тому располагала ситуация, но решительным, в чем-то суровым, способным принимать серьезные решения без оглядки на свои симпатии, чего от него требовали высокая должность и ответственность перед сотнями солдат. Заметив мои сомнения, Эрвин усмехнулся и спокойно, будто мы говорили о погоде, а не признавались друг другу во взаимной приязни, произнес: «Сейчас нет смысла говорить об этом. Найди сына, обдумай, чего хочешь на самом деле. Не стоит бежать в мои объятия или прыгать ко мне в койку только из-за того, что рассталась с Риваем».